Река, текущая из храма. Он привел меня обратно ко входу в дом, и я увидел воду, текущую из-под храмового порога, к востоку. Фасад дома был обращен на восток. Вода текла из-под южной части дома, южнее жертвенника. Он вывел меня через северные ворота и провел меня снаружи к внешним воротам, что смотрят на восток, а вода текла с южной стороны. Затем человек тот пошел на восток с измерительной веревкой в руках и отмерил 1000 локтей, а потом перевел меня через воду, которая была мне по лодыжке. Отмерив еще 1000 локтей, он перевел меня через воду, которая была мне по колено. Отмерив еще 1000, он перевел меня через воду, которая была мне по пояс. Он отмерил еще 1000, но теперь это была река, которую я не мог перейти, потому что вода поднялась так высоко, что нужно было плыть. Вброд эту реку не перейти. Он спросил меня: «Сын человеческий, видишь это?» Он привел меня назад на берег. Придя туда, я увидел великое множество деревьев на обоих берегах. Он сказал мне: «Эта вода течет к восточным землям и не сходит в Иорданскую долину, где впадает в море. Она впадает в море, и морская вода становится пресной. Там, где течет река, будет кишеть всякая живность. Там будет много рыбы, потому что воды реки делают соленую воду пресной. Где течет река, там будет жизнь. На побережье появятся рыбаки. От Эн-Геди до Эн-Эглаима будут места для закидывания сетей. Там будет обитать великое множество всевозможных видов рыб, как и в Великом море. Но болота и лужи не станут пресными, они останутся источниками соли. На обоих берегах реки будут расти плодовые деревья разных видов. Листья на них не будут вянуть, а плоды падать. Каждый месяц они будут плодоносить, ведь к ним течет вода из святилища. Их плоды будут пригодны в пищу, а листья будут целебными. Новые границы страны. Так говорит Владыка Господь: вот границы, по которым вы разделите землю в наследие 12 родам Израиля. Иосиф получит двойную часть. Разделите ее между родами поровну. Так как я поклялся, подняв руку, отдать ее вашим предкам, эта земля будет вашей. Вот границы страны. На севере она протянется от Великого моря по Хитлонской дороге мимо Левохамата к Цедаду, Бероте и Севраиму. Он лежит на границе между Дамаском и Хаматом. До самого Хацар-Тихона, что на границе с Хаураном. Граница протянется от моря к Хацар-Янану, по северной границе Дамаска, с границей Хамата к северу. Такова северная граница. На востоке граница протянется между Хаураном и Дамаском, по Иордану, между Галаадом и землей Израиля, к морю и до самого Тамара. Такова восточная граница. На юге она протянется от Тамары до самых вод Мереват-Кадеша, а оттуда по руслу Египетского потока к Великому морю. Такова южная граница. На западе Великое море будет границей до места напротив Левохамата. Такова западная граница. Разделите землю между собой по родам Израиля. Определите наделы себе и чужеземцам, которые поселились у вас и имеют детей. Смотрите на них, как на уроженцев земли Израиля. Пусть им выделят наследие наделы среди родов Израиля наравне с вами. В каком бы роду чужеземец ни поселился, там и дайте ему наследие, возвещает Владыка Господь.